метра, оставив на песке две борозды. Чемпион зарычал, сжал зубы и размахнулся для удара дубиной. Вайпер, будто и не почувствовав атаки, изогнулся, пытаясь схватить Норриса за кисть. Но тут Чак сам крутанул свое верткое оружие, словно живые нунчаки, схватил за руку и снова огрел им грузовика Сана. «Пшш! Такого я еще не видел!» Голос ведущего едва пробился сквозь треск помех. «В схватке с грузовиком Саном претендент Чак Норрис использует другого бойца как дубину!» «Бум! Бум! Бум!» На очередном ударе, исходящий злобой, Вайпер практически дотянулся до руки Норриса. Глаза гадюки блеснули, будто предвкушая хруст ломаемых костей. Но тут Чак вдруг отпустил гладиатора, швыряя того в стену огня, выпущенную грузовиком Саном. А потом сам ловко сместился скольжением с траектории атаки. Орк дубиной отбил живой снаряд. Затем мгновенно припал к земле, вставая на все четыре конечности, и ринулся вперед в таранную атаку. За этот фирменный прием, сшибающий все на своем пути, грузовик Саны получил свое прозвище на арене. Стены, чудовищ Колизея, противников всех рас, видов и размеров. За 10 лет грузовик Сан протаранил все, что только можно. Вайпер приземлился на ноги, словно кошка. Тут же спружинил и рванул к Чаку Норрису. Даже быстрее уже стартовавшего грузовика Сана. Лорд Крофт, мрачнее еще сильнее, взглянул на будку комментатора. Тот опять молчал, будто не происходило ничего необычного. «Эй-эй-эй, жулье! Должны же быть у вас хоть какие-то нормы приличия! Тут же только слепой не заметит минимум 4-й уровень трансформы, а то и 5-й! Какая к ИСУ Лига Ветеранов, если в ней такие бойцы участвуют?» «Да ты достал!» — вдруг рявкнул Норрис, смотря уже на несущегося к нему Вайпера. Чак вдруг сам ускорился до какой-то заоблачной скорости. Крофт моргнул, понимая, что даже он, старший магистр, 5, находящийся под ускорением, с трудом успевает разглядеть ход схватки. Движения грузовика Сана теперь походили на события в замедленной съемке. С другой стороны, Чак Норрис и Вайпер двигались со скоростью, немыслимой для Лиги Ветеранов. Кулак Чака врезался в челюсть Вайпера, удар по ребрам, еще, еще, еще. Мощь атаки подбросила тело бойца-гадюки в воздух. Доспех еще держится каким-то чудом. Но вот выпущенная в упор гранитная шрапнель швырнула Вайпера к стене арены. Норрис, уже в полете догнав тело за счет скольжения, еще дважды вплотную разрядил гранитную шрапнель. А едва спина Вайпера коснулась стены, как в нее ударил горный молот. Затем второй, третий, четвертый. Каменная бомба, еще одна. «Грохот на арене, должно быть, стоит неимоверный». Находясь под ускорением, Крофт видел воочию, как волны сжатого воздуха расходятся от места схватки. «Сейчас среди зрителей начнется паника». Нереальные по мощности атаки сыпались на Вайпера, уже вбив гладиатора в бетонную стену на метр. Стадион ходил ходуном. На скамейках народ попросту не мог усидеть на месте. Но вот Чак Норрис создал колонну колосса, осадное, точнее даже стенобитное плетение геомантов. «Коллективная техника, вообще-то», — успел подумать Крофт. «Но в этом сражении было уже столько невероятного!» 8-метровая колонна собралась из песка и целую секунду лежала на поверхности арены. Чак размахнулся, колонна отъехала назад, а потом, разогнавшись, ударила в Вайпера. «Быдыщ!» Мощнейший поток сконцентрированного пламени ударил навстречу колонне, разнося ее в клочья. Огонь! Настоящее извержение вулкана Инферно вырвалось на арену Колизея. Щит над ней тут же сменился на тревожно-красный. Зафиксирована атака ранга магистра, 4. Техники тут же усилили барьер, с тревогой поглядывая на будку комментаторов на вершине вышки. Те молчали. А между тем пламя залило минимум половину арены, превратив ее в озеро расплавленного песка. Лорд напрягся. Отчего-то в груди заныло в предчувствии беды. Зрители на трибунах не поспевали за ходом событий из-за боя на пределе ускорения. До них до сих пор не дошло, что Чак Норрис только что собирался пробить стену Колизея и добиться технического аута для Вайпера из Лиги Ветеранов. В следующую секунду Из провала в стене вышел боец-гадюка. Точнее, теперь Вайпер выглядел как черепашка-ниндзя. Руки и ноги стали трехпалыми, туловище прикрывал панцирь, кожа красная. Типичная частичная трансформация, доступная лишь магистрам, 4. «Скорее всего, ипостась пламенной черепахи», — успел подумать лорд, прежде чем ситуация на поле боя снова изменилась. Грузовика Сана попросту сдуло мощнейшей атакой, и теперь орк с дубиной-рельсой сам не торопился наступать в озеро расплавленного песка. А вот Чак Норрис бесстрашно ринулся в атаку, скользя по раскаленной поверхности, будто ничего не изменилось. От очередного заряда гранитной шрапнели магистр-черепаха лениво отмахнулся, прикрываясь стеной огня, направив в Норриса сразу десяток исходящих жаром огненных копий. Чак ловко отодвинул властью пару вражеских плетений, после чего вдруг навязал противнику ближний бой. Лорд Крофт поначалу ничего не понял. Моргнул и снова ничего не понял. Выглядело все так, будто Чак Норрис голыми руками уделывал магистра, 4, запинывая того в ту же дыру, из которой тот вылез. «Удар! Удар! Удар! Удар! Удар!» Очередной мощнейший удар ногой подбросил измочаленную фигуру Вайпера в воздух метров на 10. Доспех духа слетел. Тело шмякнулось о барьер над ареной и безвольной куклой рухнуло в лужу расплавленного песка. «Что?» Лорд Крофт аж рот открыл от удивления. «Я же все видел. Когда успел? Как, черт возьми? У вас же разрыв в 2 ранга!» Чак очередным гранитным молотом швырнул тело Вайпера на безопасный участок с песком. Черепашка-ниндзя, потеряв сознание, стала принимать свое человеческое обличие. Норрис же спокойно взглянул на поджидающего грузовика Сана, затем на счастливчика Вирга, все так же стоявшего с поднятыми руками. «Стой там и жди свою победу!» — произнес Чак и перевел холодный взгляд на орка. «А я-то думал, какую еще подставу твои хозяева устроят на арене? Но вот телохранителя магистра увидеть никак не ожидал». Полуорк-полубуйвол в ответ яростно взревел, накрыв все тело мощной огненной аурой. Теперь и под его ногами песок стал превращаться в лужицы расплавленного стекла. Чемпион, вскинув дубину-рельсу, со всей силы ударил ею о землю. Лорд Крофт удивленно повел бровью, видя, как под грузовиком Саном образуется территория огня, 10-метровый круг, насыщенный эссенцией выбранной стихии. Не слишком популярная, но довольно эффективная стихийная техника, снижающая расход эфира и маны вдвое. Ее применяют в оборонительных боях, что, впрочем, ни на мгновение не остановило оппонента. Резко ускорившись, Чак Норрис таранной атакой вышиб грузовика Сана из территории огня. Чемпион, фыркая, поднялся на ноги с песка, но его противник уже стоял перед ним. Касание. Чак просто коснулся грузовика Сана, и тот замер. Облик полубуйвола исчез, вернув орку прежний вид. Дубина рельса выпала из его рук. Прошла секунда, вторая, третья. Никто не двигался. Только на 5-й секунде лорд Крофт все понял. «Точно!» «Стиль боя боевых целителей с применением паралича в момент касания. Вот как он незаметно для всех уделал Вайпера в ближнем бою. Скорее всего, в каждый удар вкладывал по 10 параличей, усиленных до предела властью». Но вот то, что случилось дальше, лорд Крофт не мог понять. Щелкнув пальцами, Чак создал сферу тишины вокруг себя и обездвиженного грузовика Сана. Арена Колизея в то же время. Чак Норрис. Каждая клеточка тела кричит от боли из-за применения альтернативных способов усиления тела. На Земле мне и наставницам за них дали Нобелевскую премию. Но не до этого сейчас. Обездвиженный грузовик Сан стоит передо мной. Время поджимает. 2 месяца назад... Точнее, 18 мая в районе Нижний Город, указываю себе на лоб. Вы с парой дружков засадили мне пулю в голову. Заказное убийство, помнишь? Вы еще забрали мое фамильное кольцо-печатку. Коснувшись шеи орка, частично снимаю паралич. «Человек!» — тут же яростно взревел чемпион. «Я разорву тебя на части!» «Идиот!» Снова коснувшись шеи, отключаю голосовые связки. «Ты это не знаешь, но целители могут усилить чувствительность нервных окончаний в десятки, а то и в сотни раз. Я сейчас проведу пальцем по твоей шее. Сейчас для осязания грузовика Сана мое касание — это околосмертельные болевые ощущения. Примерно как тупой ржавой ножовкой пытаться отпилить себе ногу ради выживания. Орк дергается, беззвучно открывает рот, дышит часто-часто. Снова снимаю паралич. «Еще раз», — вздохнув, повторяю свой вопрос. «Два месяца назад. Район Нижний город». «Не помню, Чви!» Орк со стекленевшим взглядом смотрит в пустоту перед собой. «Надо, Чви, победить! Да, точно! Мне надо победить и получить билет! Турнир сотни кого-то там! Слуги большой хозяйки сказали, что так надо! Грузовик Сан должен победить, чтобы отправиться куда... Да, я должен передать послание!» От услышанного меня от злости разве что на части не разорвало. Хлесткой пощечиной привожу орка в чувство. «Два месяца назад!» «Не помню!» «В районе Нижний город!» «Не помню!» В глазах орка читалось непонимание. «Ничего не помню! Последствия, Чви! Мой разум, как медиум, сливается с духом! Я часто все забываю! Но слуги хозяев делают так, чтобы я не забыл самого важного!» Еще одна пощечина, но в этот раз с усилением чувствительности нервов на щеке. Едва крик боли стих, как я продолжил. «Два месяца назад. Район Нижний город. Заказное убийство. Клиент попросил кольцо-печатку». «Не помню!» Еще одна пощечина. Что интересно, с каждой пережитой волной боли взгляд орка становится все яснее. Налицо мощнейшая промывка мозгов ментатами. Мои же действия срывают наложенные на сознание пломбы. «Два месяца назад!» — как заведенный повторяю свой вопрос. «Не помню!» Четвертая, а потом и пятая пощечина на краткий миг приводят орка в чувство. Он удивленно озирается по сторонам. «Арена, Чви! Мы же на арене Большого Колизея! Как я сюда попал?» От таких слов у меня едва руки не опустились. Хозяева грузовика Сана настолько сильно углубились в промывание мозгов, что практически стерли орку личность. Я сейчас, что называется, сбил настройки до заводских значений. Сейчас передо мной настоящая личность орка. «Два месяца назад. Район Нижний город». Повторяя вопрос, внимательно смотрю в глаза грузовика Сана. «Заказное убийство. Заказчик попросил забрать кольцо-печатку. Кто этот заказчик?» «Чи-хе-хе!» Орк расхохотался. Едва я снова занес руку для удара, как он инстинктивно дернулся. Видимо, не все мозги отшибло. «Стой! Стой! Ну, убил я кого-то, подумаешь? Человеком меньше, оркам места больше. Времени не хватило. Так бы руку или ногу прихватил. Люблю хрустеть костями добычи, которую сам поймал». На душе в этот момент наступило спокойствие. Да, среди диких орков встречается и людоедство. Однако любой нормальный клыкастый, вкусивший плоды цивилизации, отказывается от каннибализма. Изредка встречаются такие вот уникумы, как грузовик Сан, считающие, что стоят выше остальных. Вспоминают старые традиции, портят умы молодым. «Два месяца назад. Район Нижний город». Спокойным голосом палача озвучиваю последний свой вопрос. «Заказное убийство. Ты забрал кольцо-печатку. Кто заказчик?» «Не знаю». Грузовик Сан расхохотался. «Ты чё, родственник? Стой, стой! Не надо бить, Чви! Я хороший орк, полезный. Так старшая хозяйка говорит. Полезным называет. Она, Чви, еще дала мне контакты серого посредника. Лепинку Вандой, Чви! Найдешь его в Элизиуме, в кафе «Гайо». Я от него получаю заказы и у него же забираю оплату. Ну или то, что попросил заказчик, в качестве доказательства приношу. О-хо-хо! Так вот же он!» Орк, вытянув голову, кивком указал на первый ряд трибун неподалеку от нас. Там сидел невзрачного вида мужчина лет 40 в белых арабских одеяниях. Зрители вокруг него всполошились, видя, что в их сторону смотрит чемпион Лиги ветеранов и первый претендент. А вот сам Лепин сначала оглянулся, потом стал хлопать неуверенно в ладоши. Я же секунд 5 запоминал каждую морщинку на лице серого посредника. Поняв, что я смотрю на него, Лепин поднялся с места, стал неторопливо пробираться по трибунам в сторону выхода. «Во! Ну точно, он!» Грузовик Сан расплылся в довольной улыбке. «Как сейчас помню, что ему кольцо-печатку с того заказа сдал. Что-то еще, Чви?» «Точно! Лепин еще спросил, не прихватил ли я руку с того трупа. Хе-хе, а я забыл. Там эльфийка в магазине напротив к телефону потянулась. Я еще думал к ней потом с ребятами зайти». «Ты про вот эту руку?» Показываю левую руку орку. «Чего, Чви?» Грузовик Сан нахмурился, удивленно взглянул на меня. Принюхался. «Ты! Я же убил тебя!» Немедля, больше ни секунды, касаюсь головы орка, вызывая сразу десяток инсультов и остановку сердца. Будь у меня больше времени, подарил бы ему медленную и куда более мучительную смерть. Чемпион, пошатнувшись, простоял секунды 3, а потом сломанной куклой рухнул на песок арены. Краем глаза вижу, что зрители от этой сцены повскакивали с мест, мешая Лепину поскорее покинуть трибуны Колизея. Отключив купол тишины, поворачиваюсь к счастливчику Вирга. Меня никогда не интересовала победа в Лиге ветеранов, в отличие от этого парня. Судя по едва заметным движениям, эффект паралича с него уже спал. «Победа! Сказать твоя мне не дали». «Я сдаюсь!» — заорал счастливчик, падая на колени, все так же держа руки над собой. «Давай только без горного молота, ладно? Меня такой атакой по стене размажет, а я не бессмертный, как этот вайпер. Не хочу вставать на пути у Чака Норриса». «М-да-мс. Промашка вышла». Трибуны взорвались настоящим цунами аплодисментов. Все вокруг хлопают, что-то кричат. На раскаленный песок летят монетки в один флорон. Видимо, в барьере, накрывающем арену, односторонняя проницаемость. Надо бы поднять руку, принимая овации зрителей, но у меня все болит. Запас эфира и маны, дай бог, 1/20 от резерва. Тут вопрос в том, как бы не помереть, а не выглядеть красиво. Прикрыв глаза, накладываю на себя ряд плетений, способствующих восстановлению. Но едва разум отходит от горячки боя, как я ощущаю нечто такое, чего в Тионе никак не может быть. Покрутившись и так, и эдак, понимаю, что нет, не кажется. Поворачиваюсь к подозрительно притихшей рубке ведущего. Да, мою победу не объявили, но неужто их сенсоры ничего не замечают? Открыв рот, на всякий случай ору во всю глотку. «Кроме меня тут что? Никто не замечает инфернальных эманаций?» Мой голос эхом отражается от стен арены, но все же проходит за силовой барьер. Народ сразу затихает. Указываю рукой на рубку комментатора, находящуюся на бетонной вышке. «Вон там! Очаг пространственных искажений! Портал в пекло! Вот-вот откроется!» В следующий миг барьер над ареной Колизея моргнул и погас, подтверждая мои худшие опасения. Порталы с артефактными барьерами плохо дружат. На трибунах сразу же началась паника. Зрители ломанулись к выходам, но было уже поздно. Сначала в воздухе появилась трещина, рассекшая вышку комментаторов пополам. Затем из трещины в пространстве показались многочисленные красные когтистые пальцы, начавшие с натугой раздвигать края точки прорыва. Бетонная башня с вышки комментатора попросту рухнула от такого надругательства. Ее обломки обрушились на ближайшие зрительские трибуны. В следующий момент из 30-метрового портала хлынула первая волна демонов. Так начался самый массовый рейд пекла в истории Тиона.